потому что, несмотря на кажущуюся активность взаимодействий неживых частиц, общая первичная причина их сближения есть гравитация. И значит, развитие — это расселение в другой объем, когда исчерпаны возможности изменений функций. И тогда начинает проясняться разница между двумя, как теперь полагают, видами движений — перемещением в пространстве и развитием, действительно несводимых друг к другу. Потому что движение не два, а три. Перемещение в пространстве — вращательное. Шаровая пульсация — волновое. И их общий результат — развитие. «Ну что, лихо?» — спросил Сапожников. Он проснулся и смотрел на меня. «И выходит, что не жизнь на Земле зародилась, — сказал он, — а что жизнь эту Землю и создала, когда расплавилась глыба космического льда и стала одной каплей. А вся неживая земная твердь есть переработанные отходы. И тогда жизнь на Земле не пленочка и уже почти дозрела до расселения». «Ладно, — говорю, — что подтвердится, то и правильно». «Это железно, — говорит. Я вообще думаю, что количество биомассы на Земле всегда одинаково. Когда уничтожается одно существо, плодится другое. Оптимум Земли есть оптимум. Поэтому в войну крысы, вошь, бациллы, вирусы. Вот идиотски простое объяснение всех эпидемий. Людей убыло, паразитов прибыло». «Да подожди ты, — говорю, — дай освоиться». А он дурацки улыбается. «Если для изобретения новой функции клетке нужен новый повышенный уровень тесноты, то появление разума именно у человека тоже можно объяснить идиотски простым способом». «Что еще выдумал?» «Кора головного мозга — это у человека последнее поколение клеток с особенной службой — сознанием», — сказал он. «А когда человек стал ходить на двух ногах, то его ребенок в утробе матери стал жить вниз головой. И на кору его головного мозга давит вес всего тела. Перед родами-то голова перевешивает, а четвероногие детеныши развиваются лежа. А?» «Я тоже испытывал давление на кору головного мозга, но мне уже не хотелось развиваться, и я прилег на тахту и лежал, не дыша. Черт его знает, может, он и прав». «Ну что ж, — говорю, — значит, с древом жизни у нас полный ажур. А как насчет древа познания добра и зла?» «Этого я не знаю, — говорит. Видно, тоже найдется неожиданный подход. А пока что я знаю одно. Материя — это объективная реальность, данная нам в ощущении. Так? И еще, бытие первично, сознание вторично. Значит, не нарушая этих двух формул, я остаюсь в пределах материализма. Так?» «Значит, ты думаешь...» «Вот именно. Значит, не тело и дух, а две материи, одна из которых неизвестна почти. А сознание по отношению к ним обеим вторично». Что я мог ему сказать? «Я ничего не утверждаю, — сказал он. — Я просто пытаюсь рассмотреть эту версию. Материя — это объективная реальность, и мы можем познать ее свойства. А какие будут у нее свойства? Дело десятое. Какие откроют, такие будут. Ну что, лихо?» Я кивнул. Его опять уносило. «Пускай». Он приободрился. «Не горюй, Петр Алексеевич, — сказал он. — Будет и на нашей улице праздник». Он ушел домой, а я продолжал чтение. Мы не знаем причин, по которым живая материя вступает в контакт с неживой. Мы не знаем даже, существует ли она, вторая материя, и живая ли она. Но ее наличие вытекает из необходимости объяснить то, что без этого положения не объясняется. Но если сказанное справедливо, то возникает возможность представить себе реальную модель пространства, совпадающего со временем. Это совпадение возможно, если время — это взаимодействие двух материй. В этом случае время становится единой третьей материей, состоящей из взаимодействующих двух материй. И похоже, что одна из них активна, а другая пассивна. Поэтому в конечном счете пространство и время совпадают. То есть время и пространство — это практически одно и то же, так как время — это развитие живого, а развитие — это увеличение объема с изменением функции его частей. В этом смысле время — это живое, вернее, сверхживое, потому что энергетическая основа движения времени есть шаровая пульсация живой материи, типа сердца. В этом смысле смерть есть распадение времени на составляющие его живую и неживую материи, то есть прекращение их взаимодействия. И далее он это спокойненько сообщает.